Глава 20. В какой-то момент я понял, что сыт. Муня тоже довольно улегся у моих ног и задремал. Черт, его же как-то нужно будет потом отнести в нашу комнату, а как это сделать, не привлекая внимания? Тем более, что его никто не видит. Вот и буду идти, обнимая воздух. Люди и демоны один за другим складывали вилки и ложки и отодвигали приборы. Все были сытыми и довольными, и сонными. После вкусного и обильного ужина не только меня потянуло отдохнуть. «Вы насытились?» — спросила Улын Цицек. «Мы можем поговорить?» «Да, спасибо большое», — ответил я, подумывая о том, как бы намекнуть ей, что перед разговорами норма, когда накормила, напоила, в баньке помыла, спать уложила, и только потом можно и порасспрашивать. «Ну ладно, баньку можно опустить, душ мы уже посетили, хотя разве может что-то заменить настоящую русскую баньку?» Эх, какая банька была у тестя, чудо, а не банька. На берегу речки стояла, попарился и тут же занырнул с мостков. Я вздохнул с ностальгией. Демоница моментально отреагировала. Что-то не так? Блин, все не так. Дорого бы я сейчас отдал, чтобы оказаться дома. У себя дома, в России, а не у родителей Кизаму. Но, как пел Сергей Никитин, времена не выбирают, в них живут и умирают. Вот только умирать, не исполнив своего долга, я не хотел. Поэтому улыбнулся демонице и сказал: «Все хорошо, прекрасная Улын Цицек, все хорошо», и добавил: «Может, отпустим моих людей и демонов, пусть отдыхают». Не скажу, что я горел желанием пообщаться с демоницей наедине, но Моня конкретно дрых. В результате я не мог, не привлекая внимания, отнести его в нашу комнату. Не бросать же его тут. Вот и решил дождаться, пока он выспится, а потом уже спокойно уйти вместе с ним. А вот демоница наверняка меня не так поняла. Она широко улыбнулась, и в глазах появился хищный блеск. Ну да ладно, пусть понимает, как хочет. Мне главное, чтобы отряд был боеспособный. А для этого отдых просто необходим. Ну а детям тем более давно пора спать. А я уже как-нибудь потом. Улын Цицек бросила короткий взгляд на Халгане, и тот засуетился, организуя, чтобы всех проводили в комнаты для отдыха. Я кивнул Матакуши с Шикишей, Найдвару и Шишкастому, мол, все в порядке. Проигнорировал полный ревности взгляд Радомиры, подмигнул Соне, улыбнулся Агнии и повернулся к Улын Цицек. Через несколько минут мы остались с демоницей за столом вдвоем. Я отметил, что Найдвар снова пошел с людьми, Шишкастый возглавил отряд демонов. Отметил, что все сыты, и снова переключился на демоницу. Решил, что ни за что не позволю ей взять инициативу в свои руки. Поэтому едва она открыла рот, чтобы что-то спросить, я перебил ее. «Дорогая Улын Цицек, расскажите о своей стране. Меня интересует история. Мне не нужны военные секреты, только то, что можно». «А никаких секретов и нет. Может, лучше расскажете о себе?» Обольстительно улыбнулась демоница, пытаясь свернуть разговор в нужное ей русло. «Но меня не интересовало, что нужно ей. Меня интересовало то, что нужно мне, то, что поможет мне закрыть щель между мирами». Для начала мне нужно было понять, где именно эта щель расположена, что из себя представляет, и как можно ее закрыть. Ведь если бы это было так же просто, как заткнуть щель в оконной раме, чтобы не дуло, ну или запаять трещину, например, в глушителе, понятно, что, возможно, придется повозиться, но в целом в этих двух случаях требуются простые действия. Так вот, если бы все было так просто, то щель уже закрыли бы, еще 100 лет назад. А раз она до сих пор существует, значит, нужны какие-то дополнительные условия. И кому, как не демонам, знать об этом? Они ведь ближе всего к ней. А потому я ответил демонице. «Все непременно, но чуть позже», и, улыбнувшись, повторил просьбу. «Расскажите, пожалуйста, о стране Ледяных гор. Я очень мало знаю о вас, а мне интересно. Еще с тех пор, как у нас в Императорской академии магии профессор Тору с упоением и восторгом рассказывал о ваших городах. Еще тогда у меня появилась мечта попасть к вам, побродить по улочкам, полюбоваться на фонтаны и другие архитектурные сооружения». Улын Цицек усмехнулась. «Нет у нас городов во множественном числе. У нас только один город, Ниислал». «Как так?» — удивился я. «Я думал, у вас большая страна». «Была», — ответила демоница. 100 лет назад. И в другом мире. И там действительно было много городов. Но теперь тот мир закрыт от нас». В голосе демоницы появилась тоска, которую невозможно ни с чем спутать. «Я сейчас точно так же тосковал по своему дому, по дочке, да по той же бане». Ну, Лын Цицек быстро взяла себя в руки и добавила. «Этот мир до сих пор не стал нам родным». «Вот как?» — удивился я. «А я думал, что вы всегда были тут». Демоница грустно покачала головой. «Когда равновесие нарушилось, мы вынуждены были бежать в ваш мир. Мы пытались закрыть проход, но ваши воины забрали ключ. И вот уже 100 лет мы хотим вернуть его и, наконец, отрезать путь нечисти, которая угрожает нашему существованию. А люди, вместо того, чтобы помочь, мы как раз пришли, чтобы закрыть», — непроизвольно вырвалось у меня. Улын Цецек засмеялась. «Вы? Закрыть? Не смешите меня. Что вы можете? Слабые и бесполезные людишки. Зерлек Хун. Грязные Балмадар». Я офигел, как она раскрылась. Ожидал чего-то такого, но не думал, что она так быстро проявит свое истинное отношение ко мне, к нам. Я смотрел на нее и думал, что же, красотка, ты тогда глазки мне строишь, если я такой бесполезный? Демоница спохватилась, что наговорила лишнего, но было уже поздно, я услышал. Теперь она сидела хмурая и молчаливая. Видимо, соображала, как быть дальше. Ведь задание, если оно у нее было, она провалила. Теперь ни о каком флирте и речи быть не могло. Доказывать ей, что мы на что-то годимся, я не стал. Сейчас я это мог сделать только словами. А слова лично меня никогда не убеждали, только поступки, только действия. Да и вообще, почему я должен ей что-то доказывать? У меня есть своя задача, и я должен ее выполнить. Не для кого-то, потому что так решил. И пофиг мне, кто что обо мне думает. Я должен найти способ защитить свою дочь и весь мир, все миры. Поэтому я прервал уже ставшее тягостным молчание. Я тоже из другого мира. Мой родной дом не в Баракушите. И вернуться домой я, скорее всего, уже никогда не смогу. Ваш правитель? Нет, — закричал внутри меня Арк. Не говори ей. Почему? — удивился я реакцией демона. Не говори, потом объясню. А сейчас нужно понять, что происходит во дворце. В голосе Арха тоже звучала боль. Хорошо, но жду объяснений. Я решил пока послушать Аркха и не открывать полностью карты перед демоницей. В конце концов, я всегда успею рассказать ей обо всем. «Что наш правитель?» — спросила демоница, не дождавшись от меня продолжения фразы. «Ждет нас?» — ответил я. «Нового я ничего не сказал. То же самое услышал начальственный демон у ворот». Улун Цицек подождала немного, о чем-то соображая, и вдруг спросила. «Ты Герлиин Дайчин, воин света?» «Так демоны называли меня в походе», — аккуратно ответил я. «У тебя есть ключ?» — прямо спросила она. Я непроизвольно вспомнил Юшауша, которого вместе с ядами Вакидзаси и убийца демонов положил в сумку, а сумку надел под халат, на всякий случай. Просто оставлять оружие в комнате не хотелось. Достаточно было того, что там осталась шкура у Слэк Мангаса. Нет, я не боялся, что оружие украдут. Просто взял с собой и все. Демоница ждала ответа. «Легендарного клинка императора Каса у меня нет. Я не смог добыть его. Его охраняет Кутуроку. Тогда надежды нет», — скисла демоница, собираясь встать. «Видимо, я сказал сейчас то, что она хотела обо мне знать. Остальное ее не интересовало». «Пока мы живы, надежда есть всегда, уважаемая Улын Цицек», — сказал я, не трогаясь с места. Поднявшаяся уже была демоница снова опустилась на стул. «Что вы хотите этим сказать?» — жестко спросила она. «Только то, что сказал», — ответил я, пристально глядя в миндалевидные глаза. «Если вы действительно хотите закрыть щель между мирами, если у вас нет каких-то своих целей, препятствующих закрытию, то вы поможете мне». Это не было приказом в прямом смысле слова, но это был своего рода ультиматум. В любом случае, она открылась мне в своем отношении к нам, а я сейчас полностью открылся ей в своих целях. В том, что я хочу сделать, я не лгал. Я не рассказывал обо всех нюансах, касающихся других, но про свои цели говорил искренне. И демоница, судя по всему, почувствовала это. «Я не смогу вам сейчас все рассказать», — помолчав немного, сказала она. «Я понимаю», — ответил я. «В конце концов, у нас ужин неофициальный, а завтра встретимся с правителем». Демоница судорожно вздохнула и опустила глаза. «Что-то не так?» — спросил я. «Давайте поговорим об этом завтра», — уклончиво ответила она. «Завтра так завтра», — согласился я и скосил глаза на Муню. «Этот паршивец все еще дрых, ну не пинать же его, он же малыш совсем, вот только родился, да еще такие испытания». Поэтому я, вложив все очарование, на которое только был способен, улыбнулся демонице и попросил. «И все-таки, расскажите о своей стране, но и о том, как ваш народ жил там, в том мире. Что заставило вас уйти в наш мир? Мне очень интересна ваша история». Теперь, когда все покровы были сняты, демоница больше не выделывалась. Она оказалась очень интересным собеседником. Много что знала и умела об этом интересно рассказать. Оказалось, что в том мире у демонов действительно была большая страна. Мир был благодатный. Много садов, полей, лесов. Очень плодородная земля. Не то, что тут, в Нейслели. Одни скалы. Естественно, на благодатные земли демонов постоянно покушались. Но Будхарул, кустарник-стражник из родного мира демонов, не случайно назывался стражником. Заросли колючего ядовитого кустарника вдоль границ сдерживали агрессоров. Но те, кого жители Баракушити назвали богами, смогли попасть в наш мир и открыть портал. Враги ударили с двух сторон, и аратаны, а вслед за ними остальное войско тьмы, смогли пройти на территорию страны демонов. Чтобы спастись, демонам пришлось бежать в наш мир. Вот так и получилось, что демоны пришли на помощь жителям страны Ледяных гор. Демоны не сразу разобрались, почему открылся портал и как его закрыть. А когда поняли, было поздно. Легендарный клинок императора Каса был уже в Куреякабе под защитой Кутуруку. Единственное, что они смогли сделать, это перенести ростки Будхарул на территорию Императорской Академии Магии, чтобы хоть как-то замедлить Кутуруку. «А куда делись жители страны Ледяных гор?» — спросил я. «Ну, те, которые жили тут до вас, которым вы якобы пришли на помощь». Демоница странно посмотрела на меня и ответила. «Куда они могли деться? Живут в своем городе?» «Значит, портал там, в городе людей?» — спросил я, понимая, что нам придется идти дальше. «Собственно, я был готов к этому, просто как-то расслабился уже. И еще как-то странно было. Жителей Баракушити демоны истребляли, а вот жителей страны Ледяных гор оставили. Как они отличили одних от других? Я вот, когда спецзадание было где-нибудь в азиатских странах, не мог отличить одного жителя от другого. Для меня они все были на одно лицо. А тут люди для демонов вообще не должны, по идее, отличаться. Максимум мужчина от женщин и дети от взрослых. Ладно, спишем это на особенности восприятия. В конце концов, придем в город людей и все увидим сами». Но оставался еще один вопрос. Пока демоница рассказывала, я время от времени вспоминал книги сенсея Макото, которые читал в его келье в храме Всеблагой. И там была легенда о драконе. «Уважаемая Улук Цицек, в одной книге, посвященной тому времени, я встретил запись. Там говорилось про дракона. Автор написал, что последний дракон пал как раз тогда, когда легендарный клинок императора Каса был украден у жителей страны Ледяных гор. То, что это не просто легенда, я уверен. У моей матушки есть столик, столешница которого сделана из чешуйки того дракона». Я еще не закончил говорить, как в глазах демоницы вспыхнула паника. Как будто я коснулся запретной темы, и ей теперь придется кому-то объяснять, откуда я это знаю. Авторская рубрика «Все для лайков, все для комментов». Пришлось как-то майору отправиться на стрельбы с солдатами второго года службы. Пошли кидать гранаты. Рубеж в лесочке неподалеку, перед рубежом стенка из бревен, чтоб шальной осколок не залетел. Сам рубеж в метрах 30-40, окоп и перепаханная взрывами полянка. Командный состав уже к тому времени научился на слух определять, кто как кинул, потому что в центре, куда и надо было докинуть, была сплошная воронка, состоявшая водой. Звук и фонтан при взрыве сразу давали понять, что боец все правильно сделал. К роте был прикомандирован фельдшер из молодых, который по необходимости таскался за солдатами все стрельбы. И вот комбат заметил его испуганное лицо и приказал: «Акушер, пойдешь метать гранату». Фельдшер сглотнул и вместе с нашим майором обреченно ушел на рубеж. То, что с гранатой что-то не задалось, командиры поняли по нетипичному звуку взрыва. Он был глухой и одновременно более громкий. Через минуту из леса вышел майор, усыпанный глиной с головы до ног. Стрельнув дрожащими руками у кого-то приму, он затянулся и сказал: «Гинекологу больше гранат не давайте». Оказалось, что несчастный фельдшер от испуга выронил гранату в окоп. Майор выкинул парня из окопа, сиганул следом сам и накрыл его собой. В общем, все обошлось.